Мы поднимаемся в горы. Они вырастают на горизонте, невысокие и плавные. Эти женственные линии сводят с ума. Никогда бы не подумал горожанин, что влечение к земле так похоже на желание. Без преувеличений. Я страстно хочу слиться с нею, даже взять ее силой. Захватчик дремуч, неосознан, но зерно его здесь. Если у меня живет захватчик, то вот он. Напряжение горной дороги вдруг ослабло, теснота распалась, горы отступили, мы въехали в долину, и на горизонте впервые обозначилась прямая линия. Такая дорога могла привести меня в Апаран, Бюракан, Гехард. Такое чувство могло привести меня только на Сиван. О, эти знаменитые места! Я их опасаюсь. Как бы скептически не настраивал я себя, в дороге непременно нарастает ожидание некоего восторга, откровения и счастья, потом все не совпадает, разочаровывает и распадается. Разве в воспоминаниях снова живет и раскрасится? Сколько видел я разных маленьких мек, пустых, выпотрошенных, рассмотренных, как расстрелянных. Слава убийственна не только для людей. Сиван приблизился ко мне, и я не испытывал ни потрясения, ни восторга. Озеро, красивое озеро, даже очень красивое. Но я больше слушал какую-то тоску и тревогу. Невнятная и опасная возня поднималась во мне. Свет. Слишком много света. Сейчас я ловлю себя на том, что, когда говорил «линии цвет», я не был точен. Я скорее следовал традиции, нежели собственному ощущению. Я скорее отдавал дань сарьяну, чем натуре. Может быть, моя привычка и склонность к северным гаммам не давала мне возможности оценить резкую подлинность красок юга. Во всяком случае, ничего своего я в ощущении цвета в Армении не видел. Хотя, конечно, я легко отдаю должное их подлинности по сравнению, например, с красками наших поддельных черноморских субтропиков. Должен же я был сказать «линия и свет». Свет в Армении, может быть, основное мое зрительное впечатление, главное физическое переживание. Сказать, что он слишком яркий, его слишком много, ничего не сказать. Это свет особого качества, которого я нигде ранее не встречал. Я вспоминал свет в Крыму, в Средней Азии, в снежных горах. Вот там было много света, яркий свет, ослепительный, даже громкий свет, но никогда его не переживал, так как в Армении. Впервые он был для меня чем-то таким же осязаемым, что ли, как вода, ветер и трава. От него был не спастись, не деться, не укрыться. Более того, я словно и не хотел прятаться от него, хотя он доставлял мне истинные мучения. Уже через 2 часа после сна глаза болели, слипались и слепли, и какая-то особая усталость передавалась именно через глаза всему телу. Даже темные очки я спрятал в первый же день на дно чемодана, и не только потому, что не хотел выделяться среди моих друзей, которые их не носили. Мне хотелось испытывать эту непонятно сладкую муку, хотелось, чтобы весь свет до единого лучика прошел сквозь меня за эти 2 недели до последнего дня и часа. Если Армения — самое светлое место в моей жизни, то Сиван — самое светлое в Армении. Что-то противоестественное было в том, что я стоял на берегу Сивана. Противоестественно хотя бы это выражение «стоял на берегу». Не на берегу, а на дне Сивана я стоял. О катастрофическом падении уровня воды в Сиване нельзя писать вскользь. Но тогда мне пришлось писать только об этом. Очередная наша победа над природой. Вся та суша, по которой я гулял, на которой проложены дороги и построены санатории, которые уже производят впечатление, что она была всегда, вся эта суша, дно Сивана, и полуостров, на котором мы находились, на самом деле был островом, еще недавно. Что-то опасное было в самом Сиване, и в воде, в воздухе и свете, опасное именно для меня. Я это сразу почувствовал, хотя и не сразу осознал словами. Ничего, очевидно, грозного в нем не было. Была прекрасная погода, солнце и синь небес, волна небольшая, вполне уютная. Кругом расположились топчаны, грибы, кабинки, тенты, пляжные цивилизации. У пирса стояли белоснежные катера такси. Рядом был ресторан с открытой террасой и немногими, словно для создания настроения, посаженными туда людьми. На грифельной метеодоске было написано «Температура воздуха 19, температура воды 17». И все-таки не надо мне было лезть в эту теплую воду. Именно неосознанное чувство опасности, моей тут ненужности и напрасности, толкало меня в воду. А что же, для чего же здесь тенты и топчаны? Вон и люди купаются, такие же пляжные, как всюду. В том-то и дело, что тенты и топчаны ни к чему. Вода обожгла каким-то своим свойством, независящим от температуры. Но ощущение было таким же болезненно приятным, как мучение светом. Очень похожи были два эти ощущения. Это была уже не вода, а некое второе состояние — небо. Вылезал же я из воды человеком новым, не обновившимся, не освежившимся, новым, другим. То ли одно дело смотреть с берега на воду, а другое из воды на берег, озноб усилился. Тут я понял, что он был и сначала. Мой друг смотрел на меня мягко, посторонним взглядом не купавшегося человека. Круто вверх уходил склон, венчался монастырем, и синее небо как раз там начинало свой купол, опрокинутый над Сиваном. А то чувство, что так неопределенно мелькало во мне, неуютство, ненужность, опасность, оказалось стыдом. Я не совершил ничего святотатственного, мой друг завидовал мне, что я искупался, а он нет, не знаю, что ему помешало. Я же одевался как-то смущенно и поспешно, неловко прыгал, путаясь в брюках и теряя равновесие. Анализу это не поддавалось. Стыдно было ни перед кем, и не за что, но стыд был стыдом. Уже защитно равнодушный стоял я несколько в стороне, пока вся компания оживленно спорила, выбирая катер. Тут был тот же счастливо-базарный ритуал, который много раз на моих глазах предшествовал любому, даже самому простому мероприятию — ехать на такси или в автобусе, идти в ресторан или домой, купить слив или арбуз и так далее. Мы садились в один катер, потом вылезали и снова спорили. Жар и холод непонятно соединялись в сиванском воздухе, и это через полосицы озноба было как прикосновение любимых рук. Я стоял, отдаваясь этой опасной ласке, и уж как-то издалека доносился до меня спор, как потрескивание огня в печи, и люди, рядом стоящие, вдруг словно уносились в далекую перспективу. И вот я трогаю своей посторонней пяткой постороннее нетвердое тело катера, и то небольшое смущенное презрение к нему, которое я испытываю и показываю, по-видимому, должно означать мою непричастность к его искусственности, к трахтению мотора и радужным нефтяным пятнам на воде. Мы одинаково чужие этому свету, воздуху и воде, и вот эту-то одинаковость мне и не хочется признавать. Великолепный водитель, шофер, капитан, ленивый, чересчур пластично, поднимает с нагретых досок. Натягивает тугой свитер на свои бронзовые чудеса и, как бы не глядя на дам, проходит сквозь нас и занимает свое место у руля, штурвала, баранки. Он становится своими скульптурными босыми ступнями на специальную подушечку и, нажав какую-то слишком простую кнопочку, которая разрушила бы представление о сложности его дела, если бы он не был так величествен, выстреливает всеми нами в легкомысленной капсуле катера на середину озера. тут мы как бы останавливаемся, и как бы не сами несемся, а озеро начинает стремительно поворачиваться вокруг нас. Отлетает за спину пляж с его маленьким фанерным торжеством, мы стираем его с лица, как осеннюю паутину, и когда отнимаем руки... Ветер с брызгами ударил нам в лицо, сапфировые непрозрачные волны трепали наши беленькие легкомыслие, как гусиное перо, а стая улетела. Улетела же она за те зеленые и желтые горы, что дугой поворачивались вокруг нас. Мы обогнули мыс, и он, совпав с линией берега, замкнул залив кольцо. Мы очутились в синей тарелке, с белым, как выжженная кость, ободком границы воды и суши. Невысокие толстые горы на солнце выглядели уютно и надежно, а в тени противоположного берега супились и морщились. Человек тут уже быть не могло и не было. Любоваться Сиваном невозможно, можно только подглядеть, и восторг был сродни резкому колючему холоду брызг, вода выталкивала нас, как мусор. Я оглянулся на спутников и понял, что у меня такое же лицо. Эти лица, расстегнутые и зеленые от счастья, голые, как граница между загорелой и никогда не загоравшей кожей, смотреть было тоже нельзя, и вообще пора было поворачивать назад. Поглядели, подглядели, и хватит. И когда я ступил на твердую землю, ощущение чужестранца, пришельца, незваного гостя, позорной праздности уж вполне сформулировалось во мне. Опустевший пляж, всегда-то смотрящийся достаточно странно, в окружении выжженной травы, синей воды и неба, безлюдья и такого молчащего монастыря над ним, смотрелся неправдоподобно и страшно, как на сюрреалистической картине. Этот немыслимый свет, вспыхнувший на белой прибрежной полосе. И как же я понял того абстрактного русского мужика, заброшенного сюда роковой рукой профсоюза, где-то поблизости, немыслимый, такой же сюрреалистический, исторгнутый всей природой, находился дом отдыха. Мужик отделился в этот момент от столика, черный, как муха, да более родной, и, шатаясь по этой костяной полосе, на этом светлом-светлом-светлом свете, запел настойчиво и истошно, стараясь перекричать этот свет, а ночка темная была. И пока мы закусывали, почему-то хотелось отвернуться от Сивана и успокоить свой взор на таком понятном ларьке. Ничего, ничего не хотелось больше видеть. Высокий звон натягивался и рвался в ушах, горячий холод гулял по спине, и в носу стрекотал кузнечик, и где-то во лбу тикало. И уже направляясь к машине, стараясь не оглянуться на Сиван, мы вдруг с тоской и обреченностью свернули вправо и полезли к самому высокому и непосильному мгновению. И там, наверху, все исчезло. Провалилось время, скрылся перешеек, и полуостров стал островом. Ларьки и тенты сверху были, как тот же мусор, выкинутый на берег, работа моря. Монастырь стоял уж вторую тысячу лет, как стоял тут всегда. Желтая, довольно высокая трава навсегда обозначила ветер, который дул тут вторую тысячу лет, который дул тут всегда. Побледневшее, будто опустевшее к вечеру небо легко помещало в себе и ветер, и остров, и Сиван под собою. Сиван же темнел, пока светлело небо. И был там, внизу, как распятая для просушки шкура, а белые лепестки высохшей кожи выворачивались трубочкой по краям. Это было такое дикое, опасное, напряженное, натянутое, как струна, звенящее место на земле, подставленное свету, как ветру, и ветру, как свету, место, которое могло бы еще принять паломника, чтобы обдуть с него пыль дорог, но праздного пришельца сдувало с него, как пыль, и оставалось таким же невиданным, таким же непосещенным, как 1000 лет назад, как всегда. Ослепительная, как зубная боль, место для родины. Ни для чего больше оно не подходило. Закладывает уши, слезятся глаза. Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре. Так же было холодно и сине, так же полегла желтая трава, и в ту ночь, когда трижды отрекся Петр, прежде чем пропел петух, и когда чеховский студент подошел к тому костру на огороде. Но никогда не висел амбарный замок на дверях монастыря, не был похоронен под обелиском со звездочкой между двух старинных могил с кудрявыми крестами капитан сиванского пароходства, не становился монастырский остров полуостровом, не пролегало по перешейку шоссе до самого берега этого острова, теперь подножия горы, где дом отдыха, не стояла голубая комсомолка с веслом, не утекал Сиван, как песок, в песочных часах, обозначая узкое, как шейка, тех же часов наше время, оставляя мертвую костяную полосу между собой и горами. Так светло бывает только при зубной боли. Закладывает уши, слезятся глаза. Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло. Великая поэзия всегда конкретна, а образов никаких нет.